Психопатология обыденной жизни. Рикки и повери. Татьяна Сергеевна больше не могла терпеть. Всего 2 дня прошло, оказалось, этот ад тянется в вечность, как положено аду. Так мне и надо, думала она, вот ведь добрая какая. Месяц назад Татьяна Сергеевна познакомилась с сотрудницей дальнего филиала их фирмы. Эта девушка Нелли Орлова приезжала на курсы повышения квалификации. Татьяна Сергеевна как раз эти курсы вела. Они 2 раза ходили вместе пить кофе. Нелли сказала, что через месяц должна снова приехать в Москву, прикрепляться соискатель в один институт, а гостиницы страшно дорогие. Татьяна Сергеевна предложила остановиться у нее. Тем более, что Татьяна Сергеевна с мужем и ребенком жила в 5-комнатной квартире в центре, почти что на Тверской. Квартира досталась в наследство от родителей. Ну и муж Татьяны Сергеевны зарабатывал ой-ой-ой как-то, что дом просто сиял белыми стенами, черными балками на потолке, стилем техно в спальне, настоящим вампиром в гостиной, тем более что раз в неделю приходила уборщица. Уборщица как раз пылесосила коридор, когда приехала эта самая Нелли. «Наша Зоя Ивановна», — сказала Нелли Татьяна Сергеевна. Нелли сдержанно кивнула. Нелли оказалась невыносима. Пообедав, она отодвигала от себя тарелку и шла в свою комнату. Забывала на стойке у кровати недопитую чашку кофе. Приняв душ, она кидала мокрое полотенце в корзину для грязного белья. Татьяна Сергеевна вынимала его и увешивала на сушилку. Она мыла за Нелли посуду, подбирала чашки апельсиновые корки, разговаривала с Нелли только на общие темы. Ни разу не спросила Татьяну Сергеевну, как дела, как она себя чувствует. Пофилософствует о власти и оппозиции, вытрет губы, кинет салфетку на скатерть, скажет, ну, я к себе. — Все! — шепотом закричала Татьяна Сергеевна своей подруге Нории Ильинишне, когда за Нелли закрылась дверь кухни. — Не могу! Видишь, какое я чучело! Еще 3 дня меня будет мучить! И она рассказала про Нелли на манеры. — Выгони ее! — сказала Нория Ильинична. — Прямо сейчас! — Куда же она пойдет? — сказала Татьяна Сергеевна. — Ведь ночь же! — Наличка, идите сюда! — громко позвала Нора Ильинична. — Татьяне Сергеевне приезжает брат с детьми прямо сейчас. Собирайтесь быстренько. Поедемте ко мне, я вас приючу. Или приютю? Как правильно? Через неделю Нора Ильинична рассказала Татьяне Сергеевне, что Нелли в самом деле невозможная девица. Ни секунды на месте не сидела. Посуду моет, пол метет, ванну драет. Готовить не дает, все из рук вырывает. Я сама. А почему у меня сидела, ручки сложив? Наверное, потому что у тебя очень богатый дом. А у меня скромная двушка, 7-й год без ремонта. И что? Не поняла Татьяна Сергеевна. В бедном доме нужно вести себя по-бедному. Помогать в магазин бегать на свои деньги, а в богатом — по-богатому. — Бедняжка, — сказала Татьяна Сергеевна, помолчала и добавила, — и я тоже.